Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Сегодня 6 октября, и мы определяем победителя за сентябрь месяц. Значит, смотрите, здесь мы видим количество просмотров и процентное соотношение. Сколько процентов зрителей поставило отметку «нравится видео» и, соответственно, сколько процентов не понравилось данное видео. Так, и вот перед нами победитель, сейчас приближу. 98,5% отметок нравится. Видео называется «У мошенника произошла массовая компрометация данных». Этот ролик занимает у нас первое место, и автор этого видео получит от меня 3000 рублей. Но вернее, он уже их получил. Давайте послушаем его пожелания будущим участникам. Уважаемые подписчики канала «Видосы о разводах», я занял первое место в сентябре. Спасибо всем, кто оценил мое видео. Канал классный. На канале все честно и без разводов. Спасибо всем. Так, друзья, ну поехали дальше. Давайте посмотрим, кто занял второе место. Вот он, этот ролик. Набрал он 97,5% отметок «нравится». Видео называется «Мошенники разводят Андрея Моисеевича». Автор этого ролика уже получил от меня 2000 рублей. Давайте послушаем его пожелания. Всем привет. Недавно мне на почту написал Андрей, что я занял второе место со своей аудиозаписью. Вот, также он скинул свой WhatsApp. Мы с ним созвонились, поговорили, немного посмеялись. Также он рассказал, как он подсчитывает баллы. Так что, кто посылает видео, там никакого разводила нету. Андрей работает честно, правда, высылает и денежные призы, и с ним приятно разговаривать. Что я хочу сказать про процветание его каналу, чтобы больше было аудитория и, ну, чтобы знали все, что по правде это все есть. Это никуда не денется, потому что сейчас, пока идет пандемия, они очень сильно и активно начинают работать. Вот. Ну, сколько есть возможности, их прикрывают, находят. А все равно они также работают через другие удаленки, это как Украина, еще где-то что-то. Так что берегите своих родителей, бабушек, дедушек, чтобы держите их в курсе этого всего, чтобы они знали, что есть вот такие вот нехорошие люди, которых надо санной тряпкой бить. Ну и всем добра, здоровья, ну и успехов. Ну и третье место занимает ролик под названием «Развод. Ваши средства помещены на резерв банка». Сейчас я его покажу в творческой студии. Набрала она 97,4% отметок «нравится». Вот он, этот ролик. Но, к сожалению, автор данного разговора со мной на связь пока не вышел и свой приз не получил. Как только он выйдет со мной на связь, информация об этом появится во вкладке сообщества на канале. Ну а будущим участникам от себя хочу пожелать удачи, присылать свои записи, будем публиковать, будем в конце месяца выбирать победителя и, соответственно, вручать денежное вознаграждение. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.